«Я полностью разделяю вашу озабоченность», — очень серьезно произнес Ташков. «И хочу сделать так, чтобы детский дом был восстановлен». «И как вы предполагаете это сделать?» — вздернула красивые брови Дорошенко. «На голом энтузиазме?» «Не совсем. Мне удалось выяснить, что усадьба сдана в аренду на 3 года. Из этих 3 лет прошел только год. Первое, что нужно сделать — выкупить усадьбу». «Что значит выкупить?» «Вы же сами сказали, что она сдана в аренду. Это значит, что заключен договор, и до истечения 3 лет его нельзя расторгнуть». «Можно, Жанна Петровна, расторгнуть можно любой договор. Другое дело, что при досрочном расторжении придется платить большую неустойку, но это уже вопрос денег, а не возможностей». «У фонда нет таких денег», — вздохнула Дорошенко. «Мы, к сожалению, нищие, хотя что-то, конечно, пытаемся делать. Так что ваша идея, увы, несостоятельна». «Деньги есть. Их хватит на то, чтобы выплатить неустойку. Более того, их хватит даже на то, чтобы вложить в прибыльное предприятие и получать солидный доход, который позволит содержать детишек в усадьбе и платить зарплату персоналу». «Откуда эти деньги? Какой-нибудь криминал?» «Это мои собственные деньги». «Вы меценат? Подпольный миллионер?» «Помилуйте, Жанна Петровна, я вовсе не подпольный. Я самый обыкновенный российский миллионер. Деньги у меня абсолютно честные. Я могу отчитаться перед вами за каждый рубль. Если вас это интересует, поясню. Это наследство, которое я получил очень давно и к которому за все годы ни разу не прикоснулся, в том смысле, что не потратил из него ни копейки. Но я сделал все для того, чтобы оно приумножалось. Вы, вероятно, слышали о таком писателе Михаиле Богатове?» «Разумеется», — пожала плечами Дорошенко. «Это классика советской литературы. Мы его произведения еще в школе проходили. Да они почти все экранизированы. Кстати, я даже играла в 2 экранизациях его романов на украинском телевидении». «Почему вы вспомнили о Богатове? Он же давно умер. Кажется, погиб в катастрофе, если я не путаю». «Потому что я его наследник. К моменту гибели Михаил Федорович был мужем моей матери и невероятно состоятельным человеком. И все его деньги перешли ко мне. Потом стали поступать гонорары за многочисленные переиздания в нашей стране и за рубежом, так что можете себе представить, о каких суммах идет речь. Их должно хватить на то, чтобы возродить детский дом и поставить его на ноги, если вы сумеете правильно распорядиться этими деньгами». «Заманчиво. И что вы хотите взамен?» «Взамен? Ничего. Ровным счетом ничего. Считайте это благотворительным взносом». «Александр Николаевич, мы с вами взрослые люди и понимаем, что благотворительности на пустом месте не бывает. Времена не те, да и люди тоже. Какой у вас интерес в этом деле? Имейте в виду, пока я не пойму, что вами движет, я не приму ваше предложение. Вы гражданин России. Так почему вы решили осчастливить своим широким жестом именно украинских ребятишек? Что, в России не осталось ни одного обездоленного ребенка?» «У меня такое впечатление, что вы ищете предлог для отказа. Я не ошибся?» «Вы ошиблись», — строго сказала Дорошенко. «У меня нет желания отказаться от вашего дара. Что скрывать, он нам очень нужен. И проблема детских домов действительно больная, но я не могу рисковать репутацией фонда. Если окажется, что вы затеяли какую-то аферу...» «Жанна Петровна, поверьте мне, в том, что я предлагаю, нет ничего незаконного или криминального. Я предлагаю вам чистые, честные деньги. И хочу, чтобы в усадьбу как можно скорее приехали официальные представители фонда вместе с закарпатской администрацией и решили вопрос о досрочном расторжении договора». «Да, вы не ошиблись. У меня есть определенные условия, на которых я передам вам взнос. Но это именно условия, а не корыстный интерес». «О каких условиях идет речь?» «Усадьба должна быть как можно быстрее освобождена от арендаторов. Мы с вами, как вы правильно заметили, взрослые люди, и не можем не понимать, что за расселение детей из усадьбы и заключение договора аренды были заплачены огромные взятки и в Киеве, и во Львове, и в Закарпатье. Люди, эти взятки получившие, будут стоять насмерть, чтобы не допустить расторжения договора. Тем более, что арендаторы начнут на них давить. Это все очень серьезно, Жанна Петровна. И мне это не нравится. Мне не нравится, когда какие-то бандиты и взяточники решают свои вопросы за счет детей-сирот. Считайте, что это моя блажь. Я не истратил ни копейки из наследства писателя богатого, потому что хотел, чтобы вложение этих денег было таким, за которое Михаилу Федоровичу не было бы стыдно. Вы читали его книги и даже снимались в фильмах, поставленных по его романам, и вы должны хорошо представлять себе, что сам Богатов поступил бы точно так же. У него было обостренное чувство справедливости и огромная любовь к детям.